Глава 37. За обедом все делали вид, будто никто ничего не знает, но каждый ждал, когда маркиз сделает предложение баронессе. Сесиль была спокойна и невероятно мила в платье цвета слоновой кости и уже напоминала невесту. Я заметила, что взгляды, которые на нее бросал Лукас, были полны нежности и поняла, что они обязательно будут счастливы. «Друзья, я хотел бы кое-что сказать». Наконец маркиз набрался смелости и встал. «Для начала я должен признаться. Я неравнодушен к ее милости и смею надеяться, что она тоже испытывает ко мне симпатию, поэтому...» Лукас повернулся к Сесиль и подал ей руку, предлагая встать рядом с ним. Девушка приняла ее и, не скрывая улыбки, посмотрела на него ласковыми глазами. «Сесиль Холм, окажите мне честь и станьте моей супругой». Маркиз опустился на колено, и это было так трогательно, что у меня на глазах выступили слезы. «Я согласна», — ответила баронесса, и он тут же надел ей на пальчик кольцо с изумрудом. «Господи, ваша милость, я так счастлив!» Лукас поднялся и поцеловал ей обе ручки. «Вы самая прекрасная девушка на свете». Все бросились поздравлять пару, и, к моей радости, Эрлинг первый предложил то, о чем мы так мечтали с Сесиль. «А что, если нам всем пожениться в один день? Мне кажется, это шикарная идея». «О, я бы очень этого хотела». Баронесса радостно захлопала в ладоши, и, переглянувшись, мы улыбнулись друг другу. «Двойная свадьба». После обеда мужчины отправились в кабинет, чтобы выпить по стаканчику и обсудить предстоящее мероприятие, а мы устроились в гостиной за чашкой чая. «Кстати, Моника, как прошло знакомство Агнера и твоих родителей?» Обратилась я к девушке, и она сразу же расплылась в улыбке. «Замечательно. Сначала матушка была холодна, но потом ее отношение к Агнеру изменилось». Девушка наклонилась к нам и, смеясь, тихо добавила. «Она узнала, что, помимо всего, он владеет магазином дорогих тканей и что почти все гостиницы и рестораны тоже принадлежат их семье. Это очень повлияло на ее взгляды». «Я очень рада за тебя», — искренне сказала я, а Сесиль спросила. «Как ты думаешь, он собирается делать тебе предложение?» «Мне кажется, это произойдет на Рождество», — смущенно кивнула Моника. «Они о чем то говорили с отцом в кабинете, и я услышала, как Агнер сказал, как вы смотрите на то, что это произойдет в сочельник?» «Ты подслушивала?» — весело воскликнула я, и она широко улыбнулась. «Совсем чуть-чуть. Всего лишь на секундочку прижала к дверям ухо». Время потихоньку двигалось к Рождеству, а с ним и приготовление к свадьбе. Эрлинг и тетушка занимались всем сами, и у меня было достаточно времени, чтобы начать реализовывать свои планы. Первым делом я попросила слуг, которые остались служить в имении Расмуссен, чтобы они освободили несколько самых больших комнат. В них я собиралась разместить спальни для будущих воспитанников. Еще нужно было сделать классный спортивный зал и расширить столовую, заказать мебель, найти учителей и обязательно обнести парк забором, чтобы никто из чужих не мог попасть на территорию с детьми. Конечно, на это понадобится много времени, но у меня его было предостаточно. 15 числа мужчины поехали в лес за елками, и мы с девушками очень переживали, получится ли у нас задуманное. Ель поменьше отправилась в имение, а большую повезли устанавливать на главную площадь деревни. Это было целым событием, и удивленные люди столпились вокруг лежащей на снегу красавицы. «Что же это будет?» Женщина в зеленом платке посмотрела на остальных. «Живое дерево». «Вы видели искусственные елочки в магазине?» — звонко сказала девочка с рыжими косичками. «Наверное, ее сиятельство сделает из этого дерева такую же красоту». В столярной мастерской по моему эскизу изготовили большую и крепкую крестовину, а вокруг нее вбили 4 столбика, чтобы привязать елку. Когда мужчины взялись за установку, им вызвались помочь и деревенские ротозеи, что существенно ускорило процесс. «Смотрите, она стоит!» — послышалось из толпы. «Наша ель стоит!» Гринч и Нилс сняли с телеги ящики с украшениями, и мы с подругами взялись за дело. Антон поставил деревянную стремянку, Моника с Сесиль подавали ему игрушки, а он развешивал их на ветвях. Сначала люди молча наблюдали, а потом послышались веселые выкрики. «Не туда вешаешь! Ангелу место возле синего шара! Зайца возле морковки повесь! Рыбу, рыбу возле кота!» К нам начали подходить женщины и дети, и вскоре десятки рук взялись за украшения рождественской красавицы. «Какие чудеса происходят в нашей деревне!» — услышали мы голос отца Матсона и обернулись. Его румяное лицо выглядывало из-за пушистой ветки, а в руке он держал белоснежного ангела. «Дух Рождества!» «Добрый день, дамы!» «Добрый день, святой отец!» — в один голос поздоровались мы. «Сегодня действительно чудесный день!» «Как же мне нравится то, что вы придумали!» Он вышел из-за ели и раскинул руки. «В этом действительно чувствуется праздник!» «Это еще не все. Я загадочно улыбнулась ему. «Наш Джаспер кое-что сделал и для церкви!» «Да? И что же это?» Священник нетерпеливо потер руки. «Я в предвкушении!» «Джаспер!» — позвала я Антона. «Спустись и вручи отцу Матсону свой подарок!» Парень резво спустился вниз и осторожно снял с телеги какой-то большой предмет, завернутый в мешковину. «Что же это?» Священник переводил взгляд с Антона на его подарок. «Я даже предположить не могу». Люди тоже замерли с любопытством, наблюдая за происходящим. «Это вертеп», — тихо ответил парень и снял мешковину. По толпе пронесся восхищенный вздох. «Милостивый Господь!» — воскликнул отец Матсон, и его руки сложились в молитвенном жесте. «Он должен стоять возле церкви, чтобы каждый мог видеть это чудо». Как только я увидела, что он делает, то сразу поняла, что получится настоящий шедевр. У парня, несомненно, был талант, и все фигурки вертепа были такими реалистичными, что казалось, будто они сейчас поднимут свои деревянные головы и запоют рождественскую песнь. Люди тоже восхищенно зароптали, придвигаясь все ближе. «Это ведь младенец Иисус! Мария и Иосиф! Волхвы с дарами!» Священник схватил вертеп и, нахмурившись, крикнул. «А ну-ка, расступитесь! Дайте дорогу! Я немедленно распоряжусь, чтобы его установили возле церкви». «Давайте я вам помогу». Антон взял вертеп с другой стороны, и они осторожно понесли его в церковный двор. Я посмотрела в ящик и увидела большую вифлеемскую звезду. Она должна была украшать верхушку. Мы даже купили баночку дорогущей перламутровой краски специально для того, чтобы наши звезды сияли под солнышком, а, возможно, и при свете луны. Я забралась на стремянку и аккуратно надела верхушку на елку. В это время из-за туч выглянуло солнце, и его лучи заиграли разноцветными бликами, оживляя вифлеемскую звезду. «Чудо! Это чудо!» — раздались радостные голоса. «Госпожа графиня-волшебница! Хозяйка Рождества!» Я весело рассмеялась и, вспомнив одну единственную рождественскую песню, которую знала, громко запела, стоя на стремянке. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговении святая чета. Чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их горит. Тихая ночь, дивная ночь, глаз с небес возвестил, радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем он принес, свыше нас свет посетил». Притихшие люди слушали меня, а потом начали повторять незатейливые слова, и легкий искрящийся снег полетел в воздухе сияющими перышками, падая на пушистые еловые ветви. Рождественские ели появились и возле приютов герцога, что стало волшебным сюрпризом не только для детей, но и для остальных горожан. Люди приходили, чтобы полюбоваться на нарядных красавиц, и каждый интересовался, где можно купить елочные украшения. «Я же предупреждал, дорогая, что вы положите начало новым традициям». Эрлинг с улыбкой наблюдал за моей суетой возле расчетных книг, сидя в кабинете у камина. «А это значит, что нужно расширяться. Большой рождественский салон в центре города — наилучший вариант». «Салон?» Я подняла голову и задумчиво покусала огрызок карандаша. «С огромными витринами и сияющими люстрами?» «Вы можете развесить там десяток люстр, Асти». Герцог поманил меня к себе, и я с удовольствием устроилась у него на коленях. «Но еще нам стоит открыть большую стеклодувную мастерскую, чтобы прекрасные елочные украшения могли найти дорогу и в другие города, а, возможно, и страны». «Но как они найдут туда дорогу?» — удивилась я. «Разве это возможно?» «И не сомневайтесь». Он поцеловал меня в висок и сказал... «Еще до того момента, как появится большой магазин, слухи распространятся очень далеко. Кто-то привезет домой сувенир из Норвегии, кто-то решит позаимствовать обычай наряжать ель и в своем городе, А еще я закажу шикарную статью в газете. Но самое главное, у нас есть Воланд Парджер и Агнар Вик. На своих кораблях они развезут ваш товар в самые дальние страны. У вас далеко идущие планы. Я чувствовала себя счастливой. Сможем ли мы их воплотить в жизнь? Пока мой единственный план — это жениться на вас, — с нежностью ответил он. А остальное нам все под силу. Кстати, интересное положение ее милости уже подтвердилось. Откуда вы знаете? Я резко выпрямилась и уставилась на него изумленным взглядом. Неужели маркиз рассказал? Он мой друг, и я бы скорее удивился, если бы Лукас не рассказал мне. Эрлинг будто кошку почесал меня за ухом. Ведь баронесса тоже поделилась с вами, не так ли? Да. Я вздохнула и снова опустила голову ему на плечо. Сесиль ждет ребенка. Я слышу в вашем голосе грусть. Что-то случилось? Нет, просто мне тоже хочется ощутить ребенка под сердцем, ответила я, абсолютно не стесняясь говорить ему о своих желаниях. Сесиль говорит, что это очень волнительно. Ах, моя дорогая, Эрлинг тихо рассмеялся. Меня не покидает предчувствие, что это произойдет уже этой весной. О весне заговорила и баронесса, задумчиво ковыряя вилкой жаркое за ужином. Помнишь предсказания гадалки? Они потихоньку сбываются. Помню, кивнула я. Появился Бернард, я выхожу замуж, ты тоже. Но почему-то мне кажется, что с тобой что-то не так. Сесиль? Она сказала, что я выйду замуж весной. Баронесса бросила вилку и закусила губу. Неужели что-то пойдет не так? Может, ты что-то путаешь? Предположила я. Что именно она сказала? Нет, не путаю, уверенно ответила подруга. Гадалка сказала, что я выйду замуж, когда расцветет сирень. Сесиль, дорогая, даже гадалки могут ошибаться, принялась успокаивать я ее. Возможно, она чуть-чуть перепутала сезоны. А возможно, вы своим довольно неожиданным сближением просто поторопили события. Да, наверное, ты права, согласилась баронесса, но я видела, что она все равно переживает. Не буду портить себе настроение. Но самым волшебным и чудесным образом предсказание гадалки начало сбываться. Это случилось, когда мы поехали в гости к тетушке Эрлинга. Она с радостью восприняла новость о двойной свадьбе и тут же пригласила всех на обед, чтобы обсудить предстоящее торжество. Имение герцога уже было полностью готово, и Аида с гордостью показывала нам украшенные залы. Провела на кухню, где уже сияли начищенными боками огромные жаровни, кастрюли и сковороды, а потом, хитро улыбнувшись, сказала: «А еще у меня есть замечательный сюрприз для вас, мои милые. Пойдемте». Сгорая от любопытства, мы пошли за ней и вскоре оказались возле стеклянных дверей оранжереи. Тетушка распахнула их, и мы оказались в настоящем райском уголке. Высокие изящные колонны поддерживали стеклянный потолок, покрытый морозными щупальцами. Между ними расположились легкие арки, увитые цветочными лианами, а в больших вазонах и ящиках цвели как экзотические растения, так и знакомые глазу цветы. Солнце проникало во все окна и освещало ее золотистым светом, отчего оранжерея вспыхивала алмазными бликами. «Какая красота!» — прошептала Сесиль, вдыхая нежный цветочный аромат. «Я обязательно заведу себе оранжерею». «Идите-ка сюда». Аида поманила нас пальцем и шагнула за широкий куст эвкалипта. «Эти букеты будут украшать свадебные столы». Мы пошли за ней, и я сначала не поняла, что это, а потом ахнула. В вазонах стояли длинные ветви сирени. Ее соцветия были еще закрыты, но им явно оставалось совсем немного, чтобы распуститься. «Но как это возможно?» — удивленно протянула Сесиль, и Аида с довольной улыбкой рассказала. «Я всегда любила букеты сирени на рождественском столе, а теперь они украсят и ваше торжество». Садовник выбирает в парке ветки с цветочными почками, опускает их в холодную воду, особенно если растение замерзшее, и держит в такой холодной купели белую сирень 8 часов, а цветную 12. «Для чего?» Меня очень заинтересовал способ заставить распуститься сирень к праздникам. Почему нельзя поставить их сразу в теплую воду? Потому что такое холодное купание быстрее пробудит спящие ветки, объяснила тетушка, осторожно касаясь кончиками пальцев набухших соцветий. После этого садовник расщепляет нижние концы веток при помощи ножа или молотка, чтобы к почкам поступало больше воды, и ставит ветки в вазон. Они должны стоять в светлом месте, и обязательно нужно добавить в воду несколько ложек меда. Как только появляется цветочная кисть, он ставит ветки в чистую воду и добавляет немного уксуса. Вот и весь секрет. «Сесиль, а ведь гадалка снова оказалась права», — со смехом сказала я, повернувшись к подруге. «Ты выйдешь замуж, когда зацветет сирень. Но не весной, а благодаря тетушке Эрлинга». «О, боже!» На лице баронессы отразилось облегчение, и я поняла, что она все равно переживала и думала об этом предсказании. «Ты права, Асти. Ох, как замечательно!» «Вы мне не расскажете, что все это значит?» Аида удивленно смотрела на нас. «Что за гадалка и при чем здесь моя сирень?» Мы рассказали ей о гадании в доме баронессы Андерсон, и тетушка рассмеялась. «Какие же вы у меня глупышки! Верите во все подряд! Пойдемте лучше пить чай. Нас уже мужчины заждались». Мы с Сесиль переглянулись и захихикали. Кто-кто, а мы точно знали о существовании потусторонних сил. Эрлинг и Лукас пили коньяк в гостиной, и когда мы вошли, герцог недовольно произнес: «Тетушка, ты решила на весь день украсть наших прекрасных невест?» «Все-все, возвращаю их в целости и сохранности», шутливо воскликнула она и, усевшись на диванчик, похлопала рядом с собой. «Идите ко мне, мои милые». Мы устроились за чайным столиком, и Аида обратилась к маркизу. «Ваша матушка отдыхает на минеральных источниках?» «Да, но узнав о том, что я собираюсь жениться, Магда едет домой», — весело сказал Лукас. «Она так ждала этого, что я уже боюсь за Сесиль. Мама набрушит на нее всю свою заботу». «Я ее прекрасно понимаю», — возмутилась таким речам Аида. «Сколько мы с ней переживали, что не дождемся внуков. А тут такой сюрприз. Молодец, деточка, надеюсь, малыш родится крепким и здоровым». При этих словах тетушка посмотрела на Сесиль с хитрым весельем, и баронесса, вспыхнув, опустила глаза. «Не стоит смущаться», — Аида понизила голос и, еле сдерживая смех, добавила. «Эрлинг родился через 6 месяцев после свадьбы». «Тетушка», — с улыбкой протянул герцог, «вы выдаете все неприглядные тайны нашей семьи». «Неприглядные тайны были у семейства Расмуссен, а это любовные делишки, дорогой», — хохотнула Аида, «от которых рождаются замечательные дети». Ее сиятельство рубило с плеча, и мне это нравилось. Она совершенно не была похожа на таких, как Ханна Андерсон, и в ней не было двуличия. С таких женщин всегда приятно брать пример, что я и собиралась делать.